Глава 18. Амин Аль-Хаят. Украсть Мириам снова не составило труда. Я даже подумал сходить и научить ее отца, как нужно правильно оберегать своих женщин. А то ладно вот я. А если бы реально какой псих решил поживиться за счет его дочери? Впрочем, мне это только на руку. А провести воспитательную беседу можно и потом. Для начала со строптивой невестой бы разобраться. Нет, но это надо же! Раздуть скандал на пустом месте! Было бы из-за чего! И мне бы успокоиться, вспомнить о своей рациональности и выдержке. Но беда в том, что рядом с Мириам и то, и другое мне с первого дня отказывает. Все, что важно — удержать, присвоить, чтобы больше никто и никогда не смог ее у меня забрать. Ни на каких правах. Ну да, прав не надо. Сама убьется. Додумалась же еще пойти гулять по незнакомым коридорам. Мало того, что заблудилась, так еще и на нижний уровень умудрилась спуститься. Да еще и в тот момент, когда Доминик тренировал своих питомцев. Чуть сам не сдох, когда пришло оповещение о том, что на запретном уровне чужак. И мысли не возникло, что это может быть кто-то другой, а не Мири. Никогда в жизни я так быстро не бегал. Хвала Луне, успел. А то бы вместе с нею там сдох, точно. Непокорная девчонка. И ведь ни капли раскаяния и благодарности. Нет, снова море обвинений в ответ. Хорошо, Доминик подоспел вовремя. Он же меня и успокоил своим даром. Хотя ощущение мерзкое. Каждый раз после этого пойти помыться хочется. Будто меня мужик облапал. Но это помогло отвлечься и прийти в себя. Так, что на очередной разговор к Хаяти я шел вполне себе вменяемый. Девушка еще не успела одеться, только заплестись. И я снова ею залюбовался. «Ты безумно красивая, Хаяти!» Шагнул навстречу, не сводя с нее своего взора, не скрывая своих желаний. И опять в ответ лишь категоричное. «Я не выйду за тебя замуж!» Сказала и до побеления пальцев прижала свадебный наряд к груди. «И почему же?» — вопросительно выгнул брови, остановившись в паре сантиметров от нее, глядя сверху вниз, желая откинуть красную ткань в сторону и сделать с ней все то, о чем мечтал уже несколько часов с момента расставания. «Я не выйду за тебя замуж только потому, что ты так решил». Выдала то же самое, но с добавкой. «Ты не можешь принимать решение за нас обоих», — вскинула подбородок, глядя на меня снизу вверх, но с такой гордостью, будто наши позиции были наоборот. «Но замуж за меня ты хочешь?» — уточнил. «Хочу». Наконец, хоть в чем-то согласилась. «Ну, и где же я тогда принимаю решение за нас обоих? Если ты хочешь, я тоже хочу. Значит, мы оба согласны на этот обряд». «А значит, ничего против твоей воли я сейчас не делаю!» На мои слова она устало вздохнула. Платье прижало к себе еще крепче. Уселась на постель, на наряд и уставилась, прикусив нижнюю губу в раздумьях. «Знаешь, твой племянник сказал, что, получается, я тоже решаю за нас двоих, будто не слышала моего довода. И это неправильно». Поэтому я не буду осуждать тебя за то, что ты сделал, за то, что снова украл меня. Ведь это я хотела, чтобы ты остался один на месяц, пока я там, в Шотландии, не ты. К тому же еще самолет не сел в Абердине, а я уже размышляла о том, как бы вернуться в Абу-Даби. Так что недалеко от тебя ушла, — вздохнула тоскливо. Иногда даже кажется, что если все дело и правда в моих феромонах, то... «Правда, пусть, лишь бы ты любил меня, потому что если не будешь, я не выдержу, умру, понимаешь?» Устремила на меня взгляд полное отчаяние. «Мне очень страшно, что наступит тот день, когда все это, что бы то ни было, между нами перестанет действовать, и я стану для тебя никем, как все те другие, остальные в твоей жизни. Я знаю, это подло. и эгоистично. С моей стороны. Все знаю, осознаю, но уже ничего не могу с собой поделать. Видимо, я тоже сошла с ума. Улыбнулась вымученно. Я по тебе схожу с ума, сказала, замолчала, прижала свободную ладошку к своему животу поверх свадебного наряда. Но ведь не все из этого всего так плохо, правда же? Сосредоточилась на своей руке. Покачал головой и приблизился к ней. Сел на корточки и взял ее ладошки в свои. «Совсем ничего», — заверил. «И ты ведь помнишь, как у оборотней происходит зачатие? Для этого нужно не просто желание иметь детей, а чувства. Чувства, Хаяти», — повторил. «А значит, они точно есть», — улыбнулся и поцеловал каждый пальчик. «И я спрашиваю тебя еще раз, Мириам Одвайр, ты выйдешь за меня?» Потому что я тоже не могу и не хочу остаться без тебя больше никогда, даже на минуту. В изумрудном взоре блеснули слезы, но улыбнулась Мириам ласково и нежно, крепко сжимая мои ладони. «Да, выйду!» Помолчала немного, слегка склонила голову, пристально рассматривая меня. «На крайний случай, как посоветовал твой племянник, поставлю тебе метку, и ты все равно будешь весь мой с потрохами», заявила решительно. «И, кстати, с моим отцом на этот раз точно сам будешь объясняться. Он для тебя уже по-любому отдельный карцер заготовил, как и для меня». Снова улыбнулась, а затем подалась вперед, коротко целуя. «Я на все согласна, мой господин. Только бы ты всегда был со мной рядом», выдохнула мне в губы совсем тихо. Я облегченно рассмеялся, мысленно поблагодарив Доминика за помощь в укреплении моей строптивицы. «Буду», — пообещал уже сам ее целуя, но отстранился почти сразу, достал из кармана кольцо, массивное, с крупным бриллиантом, и надел ей на палец. «Это фамильное. Никогда не думала, что надену его на чей-то палец, но я горд, что нашлась та, кому мне захотелось его подарить. Тебе подарить. Ты моя жизнь, Мириам Одвайр. И я буду рад, если ты разделишь ее со мной». А она все-таки расплакалась со счастливой улыбкой на губах и ко мне прижалась всем телом. «Люблю тебя». И столько безмерного тепла принесли ее слова. Вмиг расплавили все заслоны в сердце, некогда установленные мною же самим. Этого я тоже не ожидал, что скажу эти слова кому-то по-настоящему серьезно. Но говорю, я люблю тебя, Хаяти, навсегда. Слез стало еще больше, значительно. Теперь не просто прижималась, вцепилась в меня обеими ладошками, уткнувшись носом мне в шею. «Спасибо!» — пробормотала едва различимо. «За подарок!» Я ничего не ответил, обняла ее крепче. Так мы и молчали долгое время. Вернул к реальности голос племянника. «Я дико извиняюсь, все дела, но ты мне нужен, дядюшка. И прямо сейчас пришлось со вздохом отстраняться. Увидимся уже на церемонии, да?» Поцеловал ее в соленые от слез губы. «Что-то случилось? Это связано с папой?» Встревожилась она моментально. «Он ведь уже здесь, да?» Заново вцепилась в меня. Бросил Доминику предупреждающий взгляд. Тот без слов все понял. «Да что будет господину Верховному?» Махнул пустынный Альфа рукой. «Жив, здоров и даже не психует. После обряда увидитесь. Я не по этому поводу». Чуть подумал и все же озвучил при Мириам свою проблему. «Мне срочно нужно улететь в Рио по делам, поэтому после обряда я сразу уезжаю в аэропорт». «А я-то уж надумал». «Да не вопрос. Не думаю, что не справлюсь с недовольством родителей Хаяти в одиночку». Хмыкнул, подмигнув девушке. «А, ну отлично. Тогда не буду мешать. Но ты бы дал девочке одеться, а то нам еще ехать ведь около часа». Бросил напоследок Доминик, скрывшись в коридоре. Я же вновь сосредоточил все свое внимание на невесте. «Тоже пойду», — погладил по мягкой щечке. «А то еще немного, и придется судью прямо сюда приглашать». Демонстративно уставился на едва прикрытое тело черной волчицы. «Ммм, а что, так можно?» — усмехнулась Мириам. «Со мной можно все, Хаяти, если ты еще этого не поняла». Щелкнула я по носу и отстранился. «Но не в этот раз. — добавил, поднявшись на ноги. «И лучше поторопись, а то вдруг передумаю. Сбегу!» — протянул уже на ходу из камеры. «Опять? Сбежишь?» — возмутилась девушка, провожая меня мрачным взглядом. «Почему это опять?» — озадачился, остановившись в дверях. «А я, по-твоему, как в обществе тех ваших жутких собачек оказалась?» Съехидничала. «Тебя искала. Ты же свалил!» И вновь в душе поднялся самый великий страх, что доводилось испытывать. И злость на ее безрассудство. И ведь не раскаивается. «Как?» — заметил уже вслух, зло усмехаясь. «Ну, не знаю. Возможно, по собственной глупости. По крайней мере, иначе я твое безрассудство оправдать никак не могу. Это же додуматься еще надо было отправиться гулять по лабиринту и незнакомым в нем коридорах. Чем больше говорил, вспоминал, тем громче становился мой голос. Снова захотелось придушить эту ненормальную, как в том коридоре, чтобы, если уж не думает, то на конкретном основании, в виду смерти». На мои слова Мириам прищурилась. В изумленном взгляде вспыхнула ответная ярость. Всего на секунду, а в следующую... «Дверь была открыта», — невозмутимо произнесла она. «И ты не нашла ничего лучше, чем пойти неизвестно куда, неизвестно зачем». Продолжил я язвить, несколько раз кивнув с наигранно понимающим видом. Эмоции снова выходили из-под контроля, как и всегда рядом с ней, тем более что... «А, то есть это я виновата, что ты засунул меня в это место, так? Туда, где обитают жуткие твари, способные меня сожрать!» Сделала собственные выводы Мириам, тоже начиная злиться. «К тому же, я тебе уже сказала, я не неизвестно, зачем и куда пошла. Я тебя искала! Тебя, понимаешь ты или нет? Сволочь ты бесчувственная!» Окончательно психанула, швырнула платье на кровать. «Сам на себе женись, а с меня хватит!» Еще и на выход направилась. «Искала бы, нашла, я с этого уровня никуда не уходил. А знаешь, ты права, нахрен эту свадьбу!» Согласился я с ней, опережая. «Сдам тебя отцу и живи как хочешь!» «Достала! Сколько можно, в конце концов, прогибаться под нее? С самого начала только этим и занимаюсь. Хоть бы раз навстречу пошла. Нет, надо снова и снова выдумывать какие-то проблемы. Вот и славно! Возвращай! Сейчас же!» Выкрикнула, топнув ногой, сжимая ладошки в кулаки. «Так и сделаю», — кивнул через плечо. «И советую поторопиться, а то вдруг снова не туда свернешь», — съязвил. «По запаху ты же не умеешь никого находить». Очевидно, моя правота в какой-то степени дошла и до нее. Ведь на мои слова девушка сперва опешила, а потом заметно смутилась, ненадолго. «Да я уже готова. Мне и так нормально», — бросила встречно с самым царским видом. «Ты и нормально? Боюсь, с тобой это понятие несовместимо». Не согласился. «Кто бы говорил?» — скривилась Мириам. «И ты не бойся. Совсем скоро это перестанет быть твоей проблемой. Найдешь себе новую безотказную девку, которая будет тебе в рот смотреть с наичистейшим восторгом, да помалкивать, пока не разрешишь обратное, сухарь бессердечный!» «Зачем искать? У меня уже есть. Вряд ли успела уехать далеко, а вернуть не составит труда». Парировал снисходительным тоном, неожиданно поймав себя на мысли, что получаю какое-то извращенное удовольствие от этой перепалки. «О, даже не сомневаюсь!» — округлила глаза девушка. «И ты на ней одной не останавливайся. Сразу несколько позови. Ты же любишь такое, извращенец бессовестный!» «Между прочим, чтоб ты знала, я предпочитаю тет-а-тет. Ваши западные ЖМЖ и МЖМ меня не прельщают». «А вот это ты зря!» — не оценила такого откровения Мириам. «Ты попробуй, вдруг понравится. Глядишь, тоже хоть немного о других вспоминать начнешь. Не только о себе думать будешь, чурбан бездушный!» — выплюнула ядовито. «С мужчинами спать?» — уточнил, остановившись и посмотрев на нее с недоумением. «Прости, но это не ко мне». «Да и ты, уверен, за нас двоих оттянешься в скором времени. Ну, после того, как родишь. И да. Раз уж свадьба не состоится, а ты планируешь с другим сойтись, то знай, что наш ребенок в таком случае будет жить со мной, как и предписано законом». Мириам споткнулась, остановилась, В изумрудных глазах вспыхнула новая порция ярости. «Это если я его рожу. Для тебя». Рука непроизвольно замахнулась, чтобы ударить девушку за такие слова. Но я вовремя присек, сжав ладонь в кулак, а в душе бушующий ураган из разнообразных эмоций вмиг утих, обернувшись полнейшим штилем. Разочарование завладело душой, хотя я привычно скрыл свои эмоции от других, от нее. Не узнает она, как больно ранили меня и ее слова. Никогда. Что, не нравится, когда платят той же монетой? Зло ухмыльнулась волчица, по-своему расценив мою реакцию. Нет, я просто думаю, что мне в таком случае проще запереть тебя обратно в камере, привязав к постели. Вот и все. Ответил с чистейшим равнодушием в голосе. «Да? А как же это твое? Сдам тебя твоему отцу! Опять передумал? Захотел — забрал, захотел — отдал. Ведь это же так легко, правда же?» — добавила ехидно. «Быть капризным мальчишкой! Какой тебе ребенок, если ты сам как ребенок?» — обвинила в довершении. «А ты у нас, несомненно, куда взрослее!» — усмехнулся. «И я верну, раз обещал, как только родишь. Не переживай, я все свои обещания всегда сдерживаю». Перехватил ее за запястье и потащил обратно туда, откуда мы недавно ушли. Сама напросилась. «Амин!» Сперва не поверила тому, что я делаю, после принялась упираться. «Амин, хватит, не сходи с ума!» Дернула рукой в попытке вернуть конечность в свое пользование. «Да отпусти же ты меня, наконец!» Другой рукой заехала мне по плечу. Конечно, я не остановился и не отпустил ее. Вот еще. К тому же, как же не сходить, когда ты меня с ума свела? Сама же еще недавно убеждала меня в этом. А раз уж схожу, то пусть по полной программе будет. Пожал плечами, продолжая наш путь. Впереди как раз показалась нужная дверь. «То есть теперь ты признаешь, что это все чушь полнейшая и все ненастоящее?» Продолжила упираться изо всех сил. «Вранье!» Вот тут я остановился, резко обернувшись к ней. «Да твою мать, Хаяти! Это не я, это ты чушь полнейшую несешь! Сколько раз мне нужно повторять, что все мои чувства настоящие! И единственный, кто из нас двоих здесь врет себе, это ты!» Ткнул в нее пальцем. «С самого начала! Все время бежишь от меня! А самое главное, от себя! Не надоело самой-то? Вот мне очень надоело прогибаться под тебя, когда в ответ вечное «нет!» Но знаешь, я согласен и на это!» Понизил голос, притянув ее к себе за талию свободной рукой. «Пусть так! Зато ты рядом!» «А большего мне и не надо», — прошептал едва слышно в манящие губы. Да, я снова велся на эти ее, как она любит говорить, феромоны. Да и ладно, все равно падать ниже уже некуда. И так давно в яме сижу без возможности выбраться на свободу. Да и не нужна мне уже эта свобода без нее. Той, кто забрала мое сердце еще в тот день в Лондоне. Она ничего не сказала. Отстранилась, сама дошла до камеры, вошла в нее и дверь демонстративно громко захлопнула. Прямо перед моим носом. Невольно рассмеялся о абсурдности всей ситуации. Черти что! Начинаю понимать, почему Одвайер постоянно на нервах, пробормотал себе под нос. В ту же секунду и дверь камеры открылась. А еще через секунду обе девичьи ладошки резко ухватились за ворот моей рубашки. Потянув вниз, фактически дергая на себя, ни слова не обронила. Впилась в мои губы голодным поцелуем. «И вообще-то, чтоб ты знал, это я под тебя прогибаюсь. Постоянно!» Прорычала сквозь зубы, после чего снова жадно поцеловала. «И мой ответ тебе всегда «да!» Попрекнула этим, после чего опять поцеловала. Сбился со счета, в который раз я больше ни о чем не мог думать, кроме того, чтобы продлить эти мгновения, снова ощутить ее под собой, и свадьбы не будет.